Надежда Николаевна вернулась домой поздно. Но мужа все еще не было дома. Женщина обрадовалась этому факту до неприличия и рванулась было в спальню, чтобы переодеться и спрятаться подальше мужнину рубашку. Жилетка, к счастью, была изжевана тигром и брошена в цирке, да муж все равно и понятия не имел о ее существовании. Бейсик явился в прихожую, позевывая и потягиваясь после полноценного сна. На улице стало прохладнее, и кот не мучился больше от жары. Увидев Надежду, он тотчас сделал обиженную морду. Дескать, ходите где-то ночь полночь. Кота бросили на произвол судьбы голодного и несчастного. «Да ладно», – пропыхтела Надежда, расстегивая босоножки. «Будто не знаешь, что ты дрыхнул на диване в тишине и покое». Кот оскорбленно фыркнул, распушил усы, но вдруг замер на месте, не успев опустить переднюю лапу. «Чё это с тобой?» – насмешливо спросила Надежда. «Охотничью собаку изображаешь?» Бесик потянул носом воздух и присел на все четыре лапы. Потом прижал уши и начал красться вперед. «Ну-ну», – рассердилась Надежда. «Ты на кого это собрался охотиться? Тут кроме меня никого нету». Кот остановился и посмотрел на нее снизу вверх очень нехорошо. Злобно посмотрел, просто даже с ненавистью. Но Надежда знала своего кота уже больше 10 лет, поэтому определила, что он жутко боится. Помирает, можно сказать, от страха, но не хочет этого показывать, а того и ведет себя агрессивно. Бесик снова припал к полу и вдруг угрожающе завыл, как будто собрался драться с чужим котом, забредшим случайно на его законную территорию. «Бесик, да что такое?» – в полном изумлении закричала Надежда. «Ты не заболел?» Что делают люди, когда задают близкому такой вопрос? Совершенно машинально Надежда наклонилась, чтобы пощупать у Бейсика лоб, забыв, что кот не ребенок и вообще не человек. Температура тела у него другая, и уж не по лбу ее проверяют. Осознав по дороге, что нужно щупать не лоб, а нос, Надежда протянула руку, чтобы коснуться симпатичной розовой пуговки. Как вдруг это мерзкое рыжее чудовище схватило ее руку и впилось в нее зубами, да еще и полоснуло когтями. «Ай!» – заорала Надежда. «Да ты взбесился, что ли?» Она с трудом отбросила кота и запустила в него босоножкой. Кот ловко вернулся, но нападать больше не стал, а вжался в угол и зашипел, как раскаленная плита, когда брызнет на нее маслом. Надежда осмотрела поврежденную руку и озверела. «Мало ей сегодняшних приключений, мало ей похищений тигра Васеньки, так еще и собственный ход. Кот ведет себя совершенно по-хамски». Тут до нее дошло, что кот почувствовал запах тигра и до того испугался, что потерял голову. Но рука болела и кровоточила, так что Надежда придушила ростки жалости и шагнула ближе, вооружившись второй босоножкой. «Боишься?» – вопросила она грозно. «Правильно делаешь, что боишься. Потому что я тут познакомилась с некоторым Васенькой. Такой же, между прочим, как и ты, рыжий и полосатый, только раз в 100 выше и толще. Так что только пикни мне, живо тебя отнесу в цирк на перевоспитание. А у Васеньки разговор короткий. Мигом тебя разжует, как ту жилетку мексиканскую». Бесик зажмурил глаза и прижал уши, готовясь смиренно принять наказание босоножкой. И тут в замке повернулся ключ, и в дверях возник Сан Саныч собственной персоной. «Надя, что тут у вас происходит?» – спросил он, недоумевая, взирая на разоренную прихожую и жену, растрепанную в расстегнутой рубашке и босиком. Надежда, увидев мужа, отвесила челюсть, и босоножка с грохотом выпала из ее слабейшей руки. Почти с таким же грохотом встала на ее место челюсть. «А что с тобой случилось?» – спросила Надежда, с трудом выталкивая из себя слова. Посмотреть было на что. Ее солидный, всегда аккуратный, прилично одетый, немного занудный, словом, абсолютно положительный муж, нынче вечером являл собой полную себе противоположность. Скромный, хотя и довольно дорогой костюм, был помят, как будто Сан Саныч валялся в нем на чужом диване. Шелковый итальянский галстук ручной работы, который подарила ему Надежда на прошлое Рождество, съехал на сторону и, кажется, был забрызган томатным соусом. Волосы, обычно тщательно причесанные, теперь стояли дыбом, как будто мужа долбануло током, и на белой рубашке орлиный глаз Надежды заметил подозрительные красные следы. Неужели губная помада? Этого только не хватало. Жор, это кот, съежившись, скользнул мимо Надеждиной ноги в комнату, так как понял, что сейчас разразится грандиозный скандал. и лучше быть в это время как можно дальше от эпицентра. Под ее взглядом муж съежился и осел, как сдувшийся шарик. «Хорош!» – протянула Надежда. «Хорош! Отвратясь, не наглядеться!» «Милый, и где же ты так нализался?» «Ты что, Надя, вовсе я не пьян!» – слабо оправдывался муж. Это правда. Надежда прекрасно видела, что муж твердо держится на ногах и вообще вполне адекватен. Но следовало срочно произвести дознание по горячим, так сказать, следам. «Где ты был?» – грозно спросила она, сложив руки на груди, как Наполеон. «И не ври, что в ресторане. Разве что в забегаловке вокзальной». Докатился. «Да в ресторане мы были. Новый, недавно открылся на Московском проспекте». Муж прижал руку к сердцу и сделал шаг вперед. «Называется кан-кан». «Кан-кан?» – протянула Надежда. «Это танец такой, когда на столе пляшут голые, да?» «Ну почему голые?» – начал было муж, но понял, что попался в расставленную Надеждой ловушку. «Ну да», – он обреченно опустил голову. «Там не только ресторан, но и ночной клуб». «И что?» – деревянным голосом понукала Надежда. «Ты продолжай, продолжай. Хотя я сама знаю, там такое помещение, и на сцене шест, и девицы голые на нем виснут. Стриптиз, в общем». «Ну да, стриптиз». «А почему тогда ресторан называется «Кан-кан»?» – заревела Надежда раненым бегемотом, так что муж вздрогнул и сел на пуфик, как будто ноги его не держат. «Умаялся сердечно», – вдохнула Надежда. «Утомился девкам в трусы денежки подкладывать. Из семьи тащишь». Тут она сообразила, что перегнула палку, что сейчас муж поймет, что она все это нарочно рассмеется или рассердится. Но Сан Саныч был в таком состоянии, что принял все за чистую монету. Он посмотрел грустно и тяжело вздохнул. «Надя, ну неужели ты правда в это веришь?» – спросил он. «Ну не мог я уйти. Этот Водовозов из Москвы – очень важный заказчик. Директор просил его всячески ублажать. А он после ресторана закатился в этот клуб. Что я мог делать?» «Понравилось хоть?» – полюбопытствовала Надежда. «Совсем не понравилось. Музыка слишком громкая, девицы все какие-то здоровые, ногастые, накрашены слишком ярко». «Ого, это у тебя которая девица помада, которая больше всех не понравилась?» – вкрадчиво спросила Надежда. И потому как забегали у мужа глаза, понял, что попала в точку. «Надя», – муж встал с пуфика и шагнул к ней. «А если этот ваш Водовозов тебя в бордель потащит, ты тоже пойдешь?» Надежда произнесла эти слова тихо, но так было гораздо доходчивее. «Да что ты говоришь?» На сей раз он повысил голос, потом махнул рукой и ушел в ванную. Надежда разобрала постель и легла, радуясь, что муж так и не успел спросить, где же она сама находилась весь вечер. Муж пришел после душа. «Надя», – сказал он, заводя будильник, – «ну не сердись». Надежда уткнулась лицом в подушку. Тогда муж отважился погладить ее по плечу. «Не прикасайся ко мне!» – сдавленным голосом сказала она. «От тебя пахнет пороком!» Муж вздохнул и погасил ночник. Надежда изо всех сил вцепилась в подушку, и ей было смешно. Темная, неприметная машина медленно свернула к большому кирпичному зданию больницы. Больница была самая обычная, муниципальная. Ее огораживал невысокий забор, ворота были открыты, поскольку в приемный покой привозили больных, несмотря на то, что был третий час ночи. Опять-таки насчет ночи тоже было неясно, поскольку белая петербургская ночь в 3 часа напоминает светлые сумерки в каком-нибудь другом регионе. За воротами был шлагбаум, который поднимался кнопкой из стеклянной будочки, где дремал охранник. Машина в ворота не поехала. Водитель аккуратно свернул в темный переулок, припарковался у трансформаторной будки и вышел. Был он одет подчеркнуто скромно и неприметно, но глазастая Надежда Николаевна непременно узнала бы в нем своего знакомца Евгения Васильевича. Он прошел вдоль больничного забора по безлюдной в это время улице и остановился возле наглухо запертой калитки. Попытался открыть замок отмычкой, но ничего не вышло. Замок-то был самый примитивный, однако так заржавел от времени, что легче было выломать калитку, чем отпереть его. Евгений неодобрительно покачал головой и пошел к воротам. Охранник просыпался только, если гудела у него прямо под ухом машина скорой помощи. На неприметного человека, проскочившего ворота, он не обратил внимания. Евгений вошел в двери приемного покоя. Миновал унылый, тускло освещенный коридор, где сидело несколько больных, ожидающих своей очереди на оформление. Затем свернул в маленький коридорчик, который оканчивался дверью, на которой было написано «Сестринская». И вышла как раз оттуда пухленькая симпатичная сестричка. Руки у нее были заняты коробкой со шприцами. Сестричка захлопнула дверь ногой, но за долю секунды Евгений, проходящий мимо, успел задержать дверь. Сестричка не обратила на него внимания. Как уж говорилось, этот человек умел быть незаметным. Евгений вошел в сестринскую и вышел оттуда через минуту в белом медицинском халате и на крахмаленной шапочке. Теперь походка его изменилась. Не было ни слышно крадущихся шагов, и шел он по коридору уверенно по своим делам. Поднялся по лестнице на второй этаж, долго шел по пустынным коридорам, обошел здание больницы почти по кругу и, наконец, нашел то, что искал. Но остановился в недоумении. Раньше этот кусок коридора отгораживала обычная дверь с окошечком, за которой сидел охранник. Теперь же вместо двери была стена из прозрачной пластмассы. Надо думать, абсолютно непробиваемой. За стеной был виден совершенно пустой коридор, ярко освещенный галогеновыми потолочными лампами. А сбоку Евгений увидел электронный замок. «Вот тебе и раз», – подумал он. «Прогресс идет вперед семимильными шагами. Раньше-то эту дверь открыть было плевое дело. А теперь с электроникой этой намучаешься. Да еще небудь сигнализация у них тут несанкционированного проникновения». Давно здесь не был, Бог миловал. Он поглядел на потолок и удовлетворенно кивнул, заметив, что камеры нет. Это правильно, мало ли что она запишет. В это время он заметил за прозрачной стеной какое-то движение. Ага, из-за поворота показалась молодая женщина в зеленой униформе медсестры. Евгений развернулся и быстро пошел назад, до первой же лестницы. Там он спустился на один пролет и прислушался. Так и есть. Скрипнула дверь, и по ступенькам зацокали каблучки. На улицу девушка идет покурить и по телефону потрепаться. Что еще ночью на дежурстве делать? А там, в том отделении, мобильником пользоваться нельзя. Якобы аппаратура у них сложная, чувствительная. Может, из-за мобильника сбой дать. А на самом деле просто порядок такой, чтобы дисциплина была. Да как их удержишь? Ох, молодежь! Ну, совершенно не умеют работать. Евгений спустился вниз, открыл дверь на улицу и выждал, прислушиваясь. Вот шаги все ближе, вот она уже за дверью. Оп! Он столкнулся с девушкой на пороге, извинился, придержал перед ней дверь, успев незаметно сорвать у нее с кармашка приколотый пропуск. Как он и думал, девушка держала в руках пачку сигарет и мобильник. Ну, что поделаешь, человеческий фактор. Хоть какую электронику установи, обязательно попрется кто-нибудь ночью, сигнализацию отключит. Но сейчас это ему на руку. Евгений взлетел по лестнице, в два шага преодолел расстояние до прозрачной стены, вставил в замок пропуск. Стена бесшумно отъехала в сторону. Евгений вошел внутрь, миновав закрытые двери. Свернул по коридору направо, потом еще раз. Прихватил по дороге тележку с наваленными на ней капельницами. Непорядок. Ох, распустили они тут персонал. И увидел дверь палаты и столик, за которым сидела рослая крепкая тетка в форме медсестры. Форма эта никого обмануть не могла, а тем более Евгения с его богатым жизненным и профессиональным опытом. Форма эта сидела на тетке, как на корове седло. Ей больше подошла бы черная форма охранника или уж эсэсовский мундир. А что, отлично тетя смотрелась бы в ладно пригнанной, эсэсовской форме, этакая блондинистая стерва, в одной руке хлыст, в другой овчарка на поводке. Евгений снял крахмальную шапочку врача, спрятал ее в карман, а халат помял и даже слегка запачкал. Затем сутулился, выставил вперед левое плечо и пошел вперед, чуть прихрамывая и напевая гнусавым немузыкальным голосом. «Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь!» Тут он вроде бы заметил медсестру и удивленно остановился. Та тоже вылупилась на него в полном удивлении. «Ой», – сказал Евгений, – «ты что это тут делаешь?» «Что?» – опомнилась охранница. «Да ты сам-то кто такой? Как сюда попал?» «Молча», – сказал Евгений, – «я тут работаю, санитар я. А Танька опять к хахалю сбежала. Ведь вельно ей было капельницы до 9 вечера сдавать. Утром надо капельницы ставить, а их и нету. Врачи хватятся, где капельницы?» «Стой!» – заорала охранница, потому что в процессе разговора Евгений незаметно придвигал тележку к ней ближе. «Не подходи!» «Да я вообще по своим делам иду», – обиделся Евгений. «Нужна ты мне была. Что ли такого секретного больного охраняешь?» Он кивнул на дверь палаты. «Не твоего ума дело», – сказала охранница гораздо спокойнее. «Проходи, дядя. Здесь посторонним находиться не положено». «Не положено», – проворчал Евгений, продолжая толкать тележку. «Это кто тут еще посторонний? Интересно знать. Да я в этой больнице, может, лет 20 работаю или даже больше. Она, видишь, явилась приказы раздавать». Ронявшись со столиком, он сделал вид, что споткнулся. Содержимое тележки упало на пол. Евгений с кряхтением нагнулся и оттуда, с пола, полоснул электрошокером по узкой полоске голой щиколотки, видневшейся из-под зеленых брюк. Охранница охнула и обвисла на стуле. Евгений толкнул вперед мешавшую тележку и склонился над безжизненной фигурой. Поднял голову и увидел, что она вполне в сознании. Крепкая тетка очухалась быстро. И верно, вот уже глаза открыла и смотрит с ненавистью. Замычала что-то. Такую просто так не оставишь. Быстро в себя придет и непременно шум поднимет, а то еще сама воевать начнет. Нет, все же с молодыми легче, им все до лампочки. Сказано сидеть тихо, они и будут сидеть. Это не такая, это служит не за страх, а за совесть. Трудно с такими. Евгений вздохнул и достал из кармана наполненный прозрачной жидкостью шприц. Охранница, увидев шприц, задергалась, губы зашевелились, глаза выпучились. Она попыталась отодвинуться, но была еще слаба после удара шокером. Евгений ловко уколол ее в руку. Она тотчас закаменела. «Не бойся», – сказал он, усаживая охранницу поудобнее. «Тебя только временно парализуют. Посидишь часа три, потом очухаешься и будешь как новенькая. А пока прощай, у меня дела». И он вошел в неохраняемую теперь палату. Палата была одноместная и довольно скромная. Одна кровать, тумбочка, два стула и подвесной телевизор напротив. В углу стойка с неиспользуемой в данный момент капельницей. На окнах старые жалюзи, которые закрывались неплотно, так что через неровные просветы виден был темный двор больницы, по которому изредка проезжали машины скорой помощи. На кровати лежал человек, закрытый по горло одеялом. Веки его были опущены. Евгений подошел неслышно и что-то сделал возле кровати, затем включил свет. Загорелась тусклая лампочка над кроватью, и больной открыл мутные глаза. «Ну, здравствуй, Валерий Петрович!» – негромко сказал Евгений и сел на стул рядом с кроватью. Он спокойно наблюдал, как в глазах больного пропадала сонная муть и проявлялось сначала безмерное удивление, а потом жуткий страх. «Узнал?» – усмехнулся Евгений. «Вижу, что узнал. Стало быть, с памятью у тебя все в порядке». Голову в той аварии не повредил. А собачка тебя покусала, конечно, качественно. Но все заживет со временем, не сомневайся. Больной пошевелился и попытался что-то сказать, но из дрожащих губ вылетел только хрип. «Давай соберись, Валерий Петрович», – посоветовал Евгений, «потому как разговор у нас с тобой будет долгий. Впрочем, это от тебя зависит. Если ответишь быстро на все мои вопросы, то я уйду, а ты болей тут потихоньку». Лекарства принимаю, укол там разные, с сестричками пересмеивайся. Хоть у тебя там при входе такая ведьма сидит, на нее смотреть то отрыв берет, куда уж флиртовать. Но ты не беспокойся, Валерий Петрович, добавил он, заметив, что больной шевельнулся. Я ее надолго нейтрализовал. Не поможет тебе твой Цербер, не рассчитывай на охранницу. Как ты попал? Выговорил больной непослушными губами. «Ой, вот давай не будем пустопорожней болтовнёй заниматься», – отмахнулся Евгений. «Как вошёл, да как нашёл, будто я не знаю, куда наших сотрудников помещают, когда они ранены или когда их, вот как тебя, тузик обработал». «Хорошая собачка, трудолюбивая, что и говорить. Я ведь Валера профи, как и ты». «Как ты? Как ты живой остался?» Глаза у больного блеснули ненавистью. «Ты, Валерий Петрович, расслабился. Тебя слишком высоко ставишь, остальных людей мелко видишь», – заметил Евгений. «Забыл, чему нас учили? По ядам-то я первый в классе был, а ты все больше по политической части успевал. Нашел, небось, конспект свой старый, да и взял оттуда яд, что первым в списке стоял. Его определить, расплюнуть. Я, конечно, подстраховался, посадил своего человечка наблюдателем. Вот и все. Теперь я вопросы задавать стану. «Ничего я тебе не скажу», – с ненавистью процедил больной и потянулся к кнопке звонка. «Но это ты зря». Евгений без видимых усилий вырвал кнопку с мясом. «Такого я от тебя не ожидал. Видно, все же головку ты в аварии малость повредил». Однако, пока он возился с кнопкой сигнализации, больной сумел вытащить из-под подушки маленький плоский пистолет и направил его на Евгения. «Ну, стреляй», – усмехнулся Евгений. «Стреляй, коль не шутишь. Ты же знаешь, если достал оружие, надо стрелять». Валерий нажал на курок, потом еще раз и, наконец, отбросил пистолет, поняв, что он бесполезен, что Евгений уже успел его разрядить, пока он не пришел в себя. «Ты уж не держи меня за полного-то лоха», – спокойно сказал Евгений. «Ладно, переходим к делу. Стало быть, первый вопрос. За каким чертом ты решил меня убить? Чем я тебе помешал? Говори быстрее. Это ты тут на койке больничной отдыхаешь, а меня время дорого. Некогда мне лясы с тобой точить. Дел по горло». «Ты не понимаешь». Было такое впечатление, что слова лысый выдавливает из себя с большим усилием. Он побледнел, на лбу появились крупные капли пота. «Ты все равно покойник, не уйдешь от смерти». «Ну, все мы когда-нибудь умрем», – отмахнулся Евгений. «А при нашей с тобой профессии очень вероятно, что не своей смертью». «Однако», – теперь голос его звучал более жестко, – «я ведь не шучу, Валерий. Раз уж у нас с тобой пошло такое противостояние, то я на все готов». «Пытать будешь?» – больной слабо усмехнулся. «А вот тут ты, Евгений Васильевич, не слишком успевал. Норовил увильнуть от практических занятий. Слабоват ты для таких зрелищ. Помню, как на первом курсе ты едва в обморок не упал, когда мы на настоящем допросе присутствовали». «Так не упал же», – нахмурился Евгений. «К тому же времени с тех пор прошло много. Не скрываю, силовых методов не люблю. Предпочитаю действовать убеждением. Или уж без крови. Так что, Валерий Петрович, не надейся. Сам пытать я тебя не стану и никого не позову на допрос с пристрастием. Ты-то думаешь, что придут люди, и ты под шумок тут как-нибудь улизнешь? Не будет никого». «Я ведь мертв», – он скупо улыбнулся, – «твоими, так сказать, заботами. Нет меня нигде. И здесь тоже нет. И никогда не было. Тетка-то в коридоре молчать будет, ей работу потерять неохота. Это если ты жив останешься. А если мертв, то тем более. Уж не дура она последняя, чтобы самой признаться, что человека постороннего к тебе пропустила. Тем более, что смерть твоя будет признана совершенно естественной. Уж в этом будь уверен». Так и в свидетельстве будет написано «Остановка сердца». Бывает такое, медики знают. Пережил человек сильный стресс, вот как ты с аварией да с тузиком. Вроде откачали, а потом вдруг – раз – и сердце не выдержало. Так-то вот. Так что в последний раз предупреждаю. Валерий Петрович, давай-ка рассказывай подробно. На кого ты работаешь? Кто велел тебе меня убить и за каким, как говорится, чертом? Вроде бы дорогу я никому не переходил. Так что колись, гнида лысая, а то сдохнешь в этой богадельне. Последние слова Евгений рявкнул и тряхнул кровать так, что больной невольно застонал. «Ты не понимаешь», – прохрипел он, – «это очень могущественный человек». «Кто он?» «Значит, это не шеф?» Евгений по привычке поднял глаза наверх. «Николай Иванович не в курсе?» «Нет». «Он нет». Он кое-что знает, но понимает все неправильно. Постарел наш шеф, живет прошлым, мыслит даже не вчерашним, а 100 лет назад ушедшими категориями. На покой пора Николаю Ивановичу мемуары писать и какао по утрам пить. Утром какао, вечером кефир для пищеварения. До Евгения дошло, что его собеседник нарочно уводит разговор в сторону. В этом также заключается искусство ответов на вопросы. Проходили они и такое в школе разведки. «Ну, раз не хочешь по-хорошему, – с грустью сказал Евгений, – придется по-плохому». С этими словами он подошел к капельнице, стоявшей в углу. «У нас с тобой по-хорошему никогда не получалось», – спокойно ответил Валерий, беспокойно следя глазами за его манипуляцией. Евгений подтащил стойку капельницы к изголовью кровати, укрепил резервуар с раствором и ловким движением привязал руки больного ремнями. «Говорил ведь уже, что по ядам я на учебе первым был», – сказал он, втыкая в вену иглу капельницы. «А теперь смотри». Он достал из кармана пузырек темного стекла, так что непонятно было, какого цвета жидкость там находится, и набрал полный шприц. Стало видно, что жидкость красно-коричневая, как свернувшаяся кровь. Евгений проколол шприцем резервуар и впустил жидкость. Видно было, как она тихонько растворяется в прозрачном растворе. «Смотри, Валерий Петрович», — сказал Евгений, поворачивая краник, — «смотри, как смерть в тебя потихоньку капает. Больно не будет, просто сознание потеряешь. Но по-прежнему не хочешь говорить, кому ты продался. Не поверишь, что за идею работал. Ты у нас материалист, всегда деньги любил». «Он сам меня нашел». «Кто он? Не тяни резину, помрешь ведь. Если я заговорю, он меня найдет и убьет, как Куркина убил». «Так-так», — Евгений наклонился ближе. «Говори, чем ему Куркина-то не угодила? Вроде бы на пенсии давно, от дела отошла». «Из-за спека. Она над спека работала, кое-что там узнала». «Что? Что она узнала?» Евгений тряхнул кровать. «Говори, а то помрешь, время идет». И он повернул кран так, чтобы в капельницу попало больше раствора с ядом. «Операция «Китайская кукла», – прошипел Валерий и закашлял. «Кукла? Какая кукла?» «И ты тоже про куклу», – изумился Валерий. «Да что же вы это, сговорились вы все, что ли?» Валерий перестал кашлять, но дышал тяжело, с присвистом. Глаза его заволокло мутной, белесой пеленой. Он встряхнул головой и проговорил четко. «Хабаровск, 78», после чего откинул голову на подушке и затих. «Черт!» – скричал Евгений. «Протянул-таки время, гад, не успел договорить». Он развернулся было к двери, но передумал. Постоял секунду, потом махнул рукой и закрутил кран капельницы. После чего, уже не останавливаясь, пробежал по коридору, едва глянув на неподвижно сидящую охранницу, вышел из отделения, вставив пропуск в щель электронного замка, и как раз успел перехватить медсестру, которая вышла покурить и поболтать по мобильнику. Девушка поднималась по лестнице, выбирая мобильник в карман форменной зеленой блузы. Тут налетел на нее Евгений, прижался на мгновение, спросил, смеясь, не замерзла ли она, ночь-то прохладная, и ущипнул тихонько за бок. Девушка хихикнула и не заметила, что ее пропуск возвратился на место. Евгений дошел до своей машины и поехал прочь, хмуря брови, в тяжелой задумчивости. Что же это за операция «Китайская кукла»? И эта самая ловкая Надежда Лебедева тоже твердила о каких-то куклах. Он-то подумал, что тетю Пургу гонит, глаза отводит, забалтывает его, а выходит, правда, в ее рассказе есть. И получается по всему, что нужно ему идти к шефу Николаю Ивановичу и говорить с ним откровенно. Хоть и сдает старик, тут Валерий слегка прав, однако память еще не потерял. Должен вспомнить про эту самую китайскую куклу. Медсестра подошла к прозрачной стене, достала пропуск и вошла. И тут показалось ей, что налетело на нее что-то похожее на огромную летучую мышь. Бесшумно махая крыльями, это что-то приблизилось к ней, и девушка потеряла сознание. Очнулась она минуты через две, сидя на полу. Дверь отделения была закрыта, коридор пуст. Медсестра удивленно покрутила головой. Вроде бы ничего не болело, голова не кружилась. Она встала и неуверенно пошла к сестринской, чтобы выпить чаю. Что это с ней? Упала в обморок. Вроде не беременна. Может, все-таки бросить курить? Правду говорят, капля никотина убивает лошадь. Охранница возле палаты больного, покусанного собакой, по-прежнему сидела, не шевелясь, таряща глаза на дверь. Промелькнуло мимо что-то большое и темное и скрылось за дверью палаты. В палате неизвестный прежде всего выключил тусклую лампочку, что горела возле кровати. В полутьме он видел отлично. Больной не шевелился, но грудь его чуть заметно колыхалась. Посетитель, чье лицо больной не смог бы разглядеть, даже если бы был в сознании, увидел закрытый кран и хмыкнул. К чему такой гуманизм? Все равно ведь материал отработанный. Он поглядел на больного и твердой рукой повернул кран капельницы, после чего вышел, ступая бесшумно. Охранница по-прежнему пялилась перед собой пустыми глазами, и коридор был пуст. Утром Надежда сделала вид, что спит, чтобы не разговаривать с мужем. Если честно, ей хотелось его пожалеть, но следует же проявить разумную строгость, а то, не дай бог, войдет такое у него в привычку. Последним Надежда, конечно, не верила, но, выражаясь словами старого анекдота, в армии должна быть дисциплина. Поэтому, услышав будильник, она накрылась головой одеялом и неожиданно крепко заснула. И проснулась от грома мусорных контейнеров во дворе. Будильник показывал четверть десятого. Это чтобы летом так разоспаться? Позор какой! В квартире было тихо. Надежда потащилась на кухню, чтобы выпить воды. Там сидел грустный кот возле пустой миски. Кухня выглядела нетронутой. Ни на плите ничего, ни в раковине чашки грязной, из чего Надежда сделала вывод, что муж не завтракал, даже кофе не выпил. Шевельнулась в глубине души совесть, но Надежда придавила ее усилием воли. И в конце концов, после вчерашних возлияний, мужу есть не хотелось, а кофе он на работе выпит. Наливая воду из бутылки, она увидела, что царапины на руке воспалились и распухли. «Вот это кто сделал?» – она показала коту руку. «И не надейся, что кормить стану. До вечера голодным будешь». Бесик понял, что Надежда не шутит, и вышел из кухни, сгорбившись и подволакивая лапы. Надежда же приготовила себе сытный завтрак, так как следовало поддержать силы. Вчера полдня пробегала голодная, да еще и стресс получила от встречи с тигром Васенькой. После омлета, большого бутерброда с ветчиной и чашки кофе Надежда подобрела и насыпала робко заглядывающему в дверь коту в миску сухого корма. Корм был лечебный для котов пожилого возраста. Бесик его не очень любил. «Лопай, что дают!» – строго припечатала Надежда, и кот не посмела возразить. Сама же Надежда налила себе вторую чашку кофе и глубоко задумалась. Вот что она узнала за время бесконечной беготни и суеты. Да, в общем, ничего. Только привлекла к себе внимание людей и секретной организации. А это чревато последствиями. Сколько раз ее похищали, едва дело не кончилось плачевно. Спасибо Тузику. Не допустил несправедливости. А выяснила она очень немного. Значит, некий злодей похищает старинных китайских кукол. Ради достижения своей цели не брезгует он ничем, даже убийствами. Человеческая жизнь для него ничего не стоит. Оставим пока в стороне эти легенды, связанные с этими куклами, и будем рассуждать логически. Если мы не можем узнать, для чего злодею нужны эти куклы, то, может, стоит выяснить, откуда они вообще взялись. То есть когда-то давно их сделал в Китае очень искусный мастер. И где-то они хранились до того, как их пустили в дело, то есть начали дарить от чего-то русским людям. Значит, Надежда знает примерно о судьбе 5 кукол. Путешественник Чебиков привез свою из Китая. Писателю Кобичевскому подарил куклу его друг, тоже из Китая. Как оказалось, еще одна кукла у китайского же профессора, которого она встретила в музее кукол, Надежда не станет выяснять. Дело там темное, странный какой-то профессор. Похоже, подсыпал он в курильницу какой-то наркотик. Вот Надежде и привиделись разные ужасы. И еще две куклы были подарены русским девушкам Лизе и Марии, китайским же дипломатом Лао Мэнем. Так вот просто раздаривал он дорогих кукол, как будто это коробки конфет или сувениры какие. Надежда сорвалась с места и полетела в прихожую, где в ящике валялась та самая старая газета, в которую была завернута кукла Марии Ставрогиной. Вот она, страница из петербургских ведомостей. Ага, китайский атташе по культуре гулял себе в Юсуповском саду, и на него напал неизвестный зверь. Летучая мышь, только очень большая, размером чуть ли не с птеродактиля. Но это оставим на совести репортера. И тогда любили они приврать, чтобы подогреть интерес публики. А теперь главный вопрос. Откуда у китайского дипломата взялись эти куклы? Зачем он потащил их с собой в Россию? «А вот это, – сказал Надежда коту, который ел сухой корм с нескрываемым отвращением на морде, – это мы выясним, причем не откладывая в долгий ящик». И она набрала номер музея писателя Скобичевского. Как она и ожидала, трубку взяла Юля Полянская. «А, это ты?» В голосе ее не было особой радости. «Юлька, скажи, пожалуйста, ты знаешь, кто такой Лао Мэнь?» Надежда решила не тратить время, а сразу брать быка за рога. «Вот что, Надежда!» После долгого молчания холодно проговорила Юля. «Если ты думаешь, что раз я в музее работаю...» «Юленька», – взмолилась Надежда, – «да я ничего такого не думаю». «То меня можно вслепую использовать?» «Да ничего я тебя не использую», – заорал Надежда. «Если не знаешь, так и скажи». «Знаю». Теперь в голосе Юли звучало несомненное злорадство. «Но не скажу». «Вот как?» «Ага, пока ты не расскажешь, для чего тебе это нужно». «Расскажу», тут же пообещала Надежда. «Расскажу потом все в подробностях. А пока можно я к тебе приеду? Чайку попьем, я пирожных куплю. Ты какие пирожные любишь?» Я вообще сладкое не люблю, вот. Хорошо тебе, вздохнула Надежда. А что ты любишь? Я? Сыр французский люблю, знаешь, головка круглая, такой специальной штукой из него розочки нарезают, называется голова монаха. И вот если его с кофе... «Будет!» – заорала Надежда. «Все тебе будет, и розочки, и кофе! Уже лечу!» Всего час ей понадобился на то, чтобы заскочить в магазин и добраться до музея. «Надежда, ты просто метеор какой-то!» – удивилась Юля, осторожно положив в рот сырную розочку. «Но, должна тебе сказать, я про тебя кое-что знаю». «И что же?» «А то!» – Юля блеснула глазами. «Что ты расследуешь всякие криминальные истории!» Хобби тебе такое, чтобы не скучать. И откуда ж ты это узнала? Надежда лихорадочно перебирала в голове знакомых, которые могли Юльке проболтаться. Это могли быть только школьные друзья, других пересечений у них не было. Ну а за лучшую подругу Алку Тимофееву она ручается. Алка кремень не подведет. Надя, если я в музее сижу на грошовом окладе, это не значит, что я полная дура, сказала Юля. Я же все-таки научный работник, исследователь. В общем, все я про тебя выяснила и не слишком много времени потратила. Как говорится, от труда сдохнет и рыбка из пруда. Плохо, огорчилась Надежда. Это каждый докопается, а там и до Саши дойдет. Ну, а вот не скоро. Ты молодец, рассмеялась она. А теперь давай про Лаумэня. Коротко, но подробно. Ладно, у меня тоже сегодня важная встреча, так что меньше часа у нас. Юля отхлебнула кофе и заговорила академическим голосом. Лао Мэнь был китайским посланником, точнее, личным посланником госпожи Цыси, что придавало ему даже больший вес, чем официальному послу императора. «Какой госпожи?» – переспросила Надежда. «Что еще за госпожа? Ты уж поясни мне, пожалуйста». «В то время, в начале 20 века, – начала Юля от печки, – в то время в Китае правила престарелая вдовствующая императрица Цыси из маньчжурской династии Цинь. Формально правителем государства считался ее сын Гуансюй, но мать железной рукой командовала безвольным слабохарактерным императором и всей огромной страной, а потом вообще отстранила его от власти и объявила императором своего малолетнего внука Пуи. «Про Пуи я слышала», – оживилась Надежда. «Фильм такой был, последний император». «Не перебивай», – отмахнулась Юля. Значит, весь императорский двор и вся страна плясали под дудку властной старухи, которую в глаза и за глаза величали старой Буддой. Поэтому и в самом Китае, и в других странах знали, что возможность влиять на вдовствующую императрицу гораздо важнее, чем связи и влияние в официальных правительственных кругах. В это время в Китай начали активно проникать торговцы и миссионеры из развитых стран, европейцы, в особенности... немцы, а также американцы и японцы. Народ охватили волнение. Простолюдины считали, что иностранцы своим присутствием в Древней империи разгневали небо, оттого жизнь в стране стала хуже. Земля приносит меньшие урожаи, люди болеют и умирают прежде срока. Особенный гнев китайцев вызывали христианские миссионеры и те китайцы, которые отошли от древних верований и перешли в христианство. Дело в том, что в Китае издавна существовали три традиционные религии – конфуцианство, буддизм и даосизм. Приверженцы этих трех верований мирно уживались друг с другом, но новую религию – христианство – они приняли в штыки. По всей стране, как грибы после дождя, начали возникать подпольные союзы, которые называли себя ревнительными древними добродетели, по-китайски – эхотуанями. «Вот откуда она все это знает», – подумала Надежда. «Вроде бы ее специальность – русская литература. А вот поди ж ты, умная какая у нас Юлька!» «Не отвлекайся, Надежда, слушай внимательно». Движение хатуани постепенно охватило всю огромную страну. В нем было уже сотни тысяч членов. Старая императрица решила поддержать повстанцев. Она подумала, что их руками сумеет приструнить взорвавшихся иностранцев, сумеет заставить их платить больше налоги в казну и класть больше денег в ее собственный карман. Или просто сумеет прогнать их из Китая и вернуть старые добрые времена, когда маньчжурские правители безраздельно правили огромным народом. Почувствовав поддержку власти, и хетуане начали громить принадлежавшие иностранцам дома и лавки, разрушать христианские церкви, убивать торговцев и миссионеров. Характерно, что первой жертвой восставших стал не европеец, а японец, сотрудник японского посольства, такой же, как сами повстанцы, представитель желтой расы. В глазах китайцев он не был человеком вообще и ничем не отличался от европейцев, которых они называли красноволосыми дьяволами. Ихэтуани были в своей массе очень плохо вооружены или вовсе не вооружены. Основным их оружием были старинные китайские боевые искусства, которыми они владели в совершенстве. Поэтому европейцы назвали это восстание боксерским, а самих повстанцев – боксерами. Вместе с восставшими против иностранцев по приказу императрицы выступили правительственные войска. Однако иностранцы не захотели покидать Китай без боя. Они решили защитить свою собственность и свои интересы. Первыми ввели войска в Китай немцы и русские. Позднее к ним присоединились американцы, англичане, французы и японцы. Вожди Ихэтуани убедили своих сторонников, что владеют могущественной магией, благодаря которой защитники древней добродетели неуязвимы для европейских пуль. Ихэтуани бесстрашно бросались в бой на иностранных солдат, вооруженные только камнями, палками и восточными боевыми искусствами. Однако в первом же бою выяснилось, что древняя магия абсолютно бессильна против винтовок системы Маузер, пулеметов «Максим» и даже простых трехлинейных винтовок, состоящие на вооружении русской армии. Несмотря на то, что численность восставших более чем в 100 раз превышала количество их противников, ихэтуани терпели одно сокрушительное поражение за другим и несли страшные потери и отступали перед войсками союзников. Вскоре часть ихэтуани разбежалась по домам, а оставшиеся вместе с императорскими войсками отступили к Пекину. Союзная армия осадила древнюю императорскую столицу. Тут старая хитрая императрица, которая всегда умела вовремя присоединиться к сильному и которая к тому же начала бояться слишком рьяных ихэтуани, приняла сторону иностранцев и объявила повстанцев вне закона. Поскольку значительную часть иностранного контингента составляли русские войска, для императрицы было важно заручиться поддержкой России, и она послала в Петербург своего доверенного человека, того самого Лао Мэня, о котором мы говорим. Тут Юля прервала свою лекцию, чтобы выпить водички. «Ну, хоть к делу подошли», – подумала Надежда, начавшая уже задремывать подмерный голос Полянской. Ляо Мэнь был высокообразованным человеком, знатоком европейской культуры и философии, и в Петербурге он нашел друзей. Одним из них стал дядя Александра Михайловича Скобичевского, видный чиновник Министерства иностранных дел. Два пожилых дипломата часами говорили об итальянской живописи, греческой скульптуре, французской поэзии, а между делом решали важные дипломатические вопросы, от которых зависели жизни и судьбы многих тысяч людей. «А, так вот в чем дело», – встрепенулась Надежда. «Стало быть, ту самую куклу этому дяде тоже мог подарить Лао Мэнь». «Вполне возможно, сука», – сказала Юля. «Слушай, если у тебя больше нет вопросов, то, понимаешь, ко мне должны прийти. По делу», – добавила она, заметив, как вспыхнули глаза у Надежды. «Неужто завелся у Юльки сердечный дружок? А с виду мымр такая». «По делу», – протянула Надежда. «Ну да, по делу». Юля нервно взглянула на часы. «Так что уж извини, профессор Чибиков очень занятой человек». «Юлька!» Надежда, приставшая со стула, тут же плюхнулась на него снова. «Откуда ты знаешь профессора Чибикова?» «Ну, мы давно знакомы, еще когда я училась, так, с тех пор не теряли связь. Я для него кое-какую работу делаю и вообще». «Слушай, про вообще мне дела нету. Понимаешь, не интересуют меня ваши близкие отношения», – лихорадочно заговорила Надежда. «Просто мне нужно, чтобы ты меня этому Чибикову представила, как свою подругу. Юля, это очень важно». «Да нет у меня никаких с ним близких отношений», – закричала Юля. И по голосу ее Надежда тотчас уверилась, что она давно мечтает, чтобы такие отношения были. Да вот только никак не получается. «Слушай, мне только поговорить с ним приватно», – взмолилась Надежда. «Если через тебя, то он мне доверять будет». И тот час Надежда уверилась, что Юля никогда замужем не была и вообще в вопросах отношений с мужчинами разбирается хуже, чем третьеклассница. Любая женщина на ее месте тут же бы вытолкала бы Надежду за шею. Это же надо придумать, самой знакомить мужчину, на которого имеешь виды с подругой. Но, как видно, Юля хорошо разбиралась только в истории жизни писателя Скобичевского, поэтому она кивнула и согласилась. Тут открылась дверь, и в небольшой Юлькин кабинете, где пили они кофе, вошел невысокий худенький человек с чуть раскосыми глазами и широким спокойным лицом. Надежда узнала профессора Чибикова. Он же, увидев, что Юля не одна, едва сумел спрятать свое разочарование, что Надежда посчитала для Юли несомненно хорошим знаком. «Здравствуйте, Юлия Борисовна», – сказал профессор. Юля вдруг засуетилась, как девочка, зачем-то стала двигать стулья, собрала чашки, капнула кофе на скатерть, так что Надежда незаметно ткнула ее кулаком в бок. «Возьми, мол, себя в руки». «Разрешите, Владимир Сергеевич, представить вам мою школьную подругу. Это Надежда...» «Просто Надежда», – она пожала руку профессору. «Я вас ненадолго отвлеку от важных дел. Юленька, Владимир Сергеевич, наверное, кофе?» «Да-да», – Юля взяла чашки и неохотно вышла из кабинета. «Вы уж меня извините», – твердо начала Надежда, – «но времени нет на пустые разговоры. В общем, я хотела поговорить с вами насчет китайской куклы». «Что? Так это вы были вчера на просмотре фильма?» «Да, я». Надежда подумала, что профессору Чибикову не откажешь в наблюдательности, раз он узнал ее сегодня после того, как вчера она предстала перед ним в виде полного чучела в дурацкой замшевой жилетке и с бахромой. «Только вы зря на меня так смотрите. Я вовсе не претендую на вашу куклу. И те, кто уже говорил с вами о ней, вовсе не от меня. Я понятия не имею, кто они». «Это он». «Мне позвонил какой-то странный, неживой голос и предложил продать куклу за приличные деньги». «А вы?» Надежда взглядом показала ему на дверь, откуда слышались шаги Юлькин голос. «Кукла досталась мне наследство от деда, вместе с другими вещами, которые он привез из своих путешествий. Отец говорил, что эту куклу дед велел беречь, что с ней связана какая-то тайна». «Тайна?» – скрикнула Надежда. «Какая тайна?» «Не могу вам сказать. Как-то я никогда об этом не задумывался», – признался профессор. «Но, однако, продавать дедову память совершенно не собираюсь». «Да не волнуйтесь вы. Я не хочу у вас покупать эту куклу». Надежда тоже невольно повысила голос. «Если хотите знать, у меня уже есть одна такая. Мне и с одной-то хлопот хватает». «Такая же? А как она к вам попала?» – удивился профессор. «И не спрашивайте». Надежда махнула рукой. «Долго рассказывать». «Значит, есть еще такие куклы?» 6 штук, – поддакнула Надежда, и еще одна учитель. Чибиков посмотрел на нее очень внимательно. «Нам надо поговорить в более спокойной обстановке», – сделал он вывод. «А я о чем вам толкую?» – обрадовалась Надежда. «И сравнить своих кукол. Вдруг интересно что-то выяснится». «Приходите ко мне завтра в 2 часа дня», – сказал он и положил на стол визитку, где были адрес и телефон. «Сегодня у меня вечерние лекции, а завтра с утра я посмотрю бумаги, что остались от деда. Возможно, найду там сведения о кукле». Надежда едва успела спрятать визитку, как вошла Юля с дымящейся джезвой в руках. Смотрела она хмуро и подозрительно. «Спасибо, дорогая, я уже ухожу», – пролепетала Надежда. «Приятно было познакомиться, Владимир Сергеевич. Можете выяснить у Юли обо мне все, что вас интересует». Теперь Юлька выложит, конечно, Чибикову про ее склонность к разгадыванию криминальных историй. Ну и пусть. Юлька все честно расскажет, гадости говорить не станет. Не тот характер. Евгений вошел в приемную. Секретарь шефа Нинель Леонидовна, красивая, ухоженная женщина неизвестного науки возраста, улыбнулась ему покровительственно, подняла аккуратно выщипанные брови, сделала красный рот сердечком и пропела низким красивым голосом. «Проходите, Женечка, он ждет». Николай Иванович сидел за столом, большим, как палуба авианосца, крупный, вальяжный, уверенный в себе человек. «Сколько ему лет?» – подумал Евгений. «Уж точно за 60, но на пенсию пока не собирается и хватку не потерял. Это только видимость одна». Валерий-то о нем с презрением говорил. «Ну да он обо всех так». Шеф встретил его пронзительным взглядом. Не то чтобы неодобрительным, но с подтекстом. Не часто бывает, чтобы подчиненные сами просили его о встрече, да еще так настойчиво. «Ну, садись», – Николай Иванович показал на стул. «Садись, выкладывай, с чем пришел». Евгений молчал, прикидывая, с чего бы начать, как ловчее подвести разговор в нужную сторону. И шеф вдруг поморщился, заговорил первым. «Ты знаешь, что Валерий умер?» «Умер?» – Евгений вздрогнул. «Когда он уходил из больницы, тот был жив». «Умер», – повторил шеф неодобрительно, как будто осуждая сотрудника за несанкционированный поступок. «Вроде бы шел на поправку, и вот на тебе». «Вы ведь с ним, кажется, не очень ладили». «Мы не школьницы, чтобы ладить или не ладить», – быстро отреагировал Евгений. «Тем более, что в последнее время мы почти не пересекались. Я работал по делу Куркиной, а он... не знаю, на чем он работал». Евгений вовсе не собирался рассказывать шефу о том, как Валерий едва его чуть не убил. Только он Евгений его переиграл. Но шефу незачем об этом знать. Это их личные разборки. А вот интересно, с чего это он вдруг умер? Здоровый был мужик. Той дозы, что попала к нему через капельницу, явно было недостаточно. Ну да ладно, что уж теперь. «Одно только знаю», — сказал Евгений. «Он вел какую-то странную игру с моими сотрудниками». «Да, и один из них оказался в его машине, когда... Ну, ты знаешь. Я с ним хотел об этом поговорить, серьезно, когда выйдет из больницы. Да вот не успел. Сам знаешь, ничего нельзя откладывать, особенно такие важные вещи». «Вот еще что», — неуверенно проговорил Евгений. «Мне показалось, что он занимается чем-то на свой страх и риск, без санкций с вашей стороны». «Это тоже было. Почему я и хотел с ним поговорить. Ладно, об этом после. Ну, рассказывай, о чем хотел». Евгений перегнулся через стол и проговорил негромко, неуверенно, как бы пробуя эти слова на вкус. «Китайская кукла». «Что?» – переспросил Николай Иванович удивленно. Но в его глазах Евгений заметил искорку интереса и даже короткого испуга. Такие искры иногда вспыхивают в давно погашем костре, и от них может случиться лесной пожар. «Операция китайской куклы», — повторил Евгений, на этот раз уже внятно и уверенно. Он знал уже, что пришел в нужное место, сказал нужные слова и получил ответ на свой вопрос. «Что ты об этом знаешь?» — спросил Николай Иванович после продолжительной паузы. «Знаю, что Куркина убили из-за этой самой куклы. То есть кукол-то всего 6, у нее была одна». «Ты уверен, что все дело в кукле?» – переспросил шеф. «Уверен. И чтобы разобраться в этом деле, мне нужно знать все». «А я-то думал, что это дело давно похоронено и забыто», – вздохнул Николай Иванович. «Было это 40 с лишним лет назад. Тогда Николай был совсем молодым человеком, только что пришел в секретную организацию, и его отправили в состав киногруппы на Алтай к знаменитому путешественнику Чибикову. Вот тогда он и услышал это название – «Операция китайская кукла». Задание у него было, на первый взгляд, очень простое – найти у Чибикова куклу, похожую на ту, которую ему показал начальник, изъять ее любым способом и доставить в центр. Николай не ждал никаких сложностей, разве что придется поискать куклу. Но как раз тут все оказалось очень легко. Чибиков куклу и не думал прятать. Она стояла у него в доме на самом видном месте. Красивая кукла с очаровательным фарфоровым личиком, в бирюзовом шелковом платье, с зонтиком в руке. Правда, старик оказался непростой. В первый же вечер, как бы в шутку, вызвал Николая на поединок. Дал тому старую саблю, а сам вооружился простой курительной трубкой с длинным чубуком и разоружил Николая в 2 счета. Николай из этого сделал 2 вывода. Во-первых, что старик его расшифровал, понял, кто он такой, зачем приехал, и, во-вторых, что старик показал ему, что силы его не взять. Но это мы еще посмотрим. Николай вернулся в избу Чибикова ночью, открыл дверь, пробрался в сени, но тут на него в темноте налетела то ли какая-то птица, то ли летучая мышь. Николай растерялся от неожиданности, споткнулся и провалился в открытый погреб. Обошлось все без переломов, но вывихнул ногу, ушиб голову. Видно было сотрясение мозга. Чибиков же его потом и выхаживал, отпаивал алтайскими травами. Про то, что парень делал ночью у него в доме, даже не спросил. Николай расстроился о своей неудаче, но руки не сложил. Наоборот, решил воспользоваться тем, что по причине лечения Чибиков поселил его в своем доме. И как только смог ходить, опять же, глубокой ночью пробрался в горницу. Кукла стояла на прежнем месте. Николай потянулся к ней, но тут «Тут со мной случилось нечто необъяснимое», — проговорил Николай Иванович. «Кукла словно бы ожила. Она ткнула меня своим зонтиком в щеку. Я еще не вполне поправился. От неожиданности, от боли шарахнулся назад, оступился и снова упал, потеряв сознание. Пришел с себя далеко, в Барнауле, в зале ожидания вокзала, рядом с многодетной цыганской семьей. Ко мне с подозрением приглядывался милиционер. Потом он отвел меня в служебную комнату для выяснения личности. Там меня продержали чуть ли не сутки, пока из центра не пришло подтверждение. Короче, операцию я провалил, и после этого целый год проторчал во венке, перебирая бумажки. Потом, на мое счастье, в организации сменилось начальство, прошли большие кадровые перестановки, и меня вернули в центр. «Наверняка Чибиков вас чем-то опоил», – проговорил Евгений, поскольку Николай Иванович надолго замолчал. «Наверняка», – согласился с ним шеф. «Мы с тобой знаем много подходящих веществ, от которых не то что куклы и памятники оживают. Но вот как я попала из дальнего села в Барнаул?» На этот вопрос у Евгения не было ответа, и он промолчал. А Николай Иванович закончил. «Вот все, что я тебе могу рассказать про операцию «Китайская кукла». Помогло это тебе?» «Пока даже не знаю», – неуверенно ответил Евгений. «А вот вы сказали, что вам перед тем, как послать на Алтай, показали такую же куклу. Вы имели в виду фотографию, рисунок?» «Нет, мне показали настоящую куклу, очень похожую на ту, которую я видел у Чибикова. Не один в один, но похожую, как бывают схожи родные сестры». «Значит, эта кукла была в нашем хранилище?» «Да, и до сих пор она там. Даже не одна, а две. Я потом, когда вырос по службе, поинтересовался, ведь как-никак этой кукле я обязан самым большим провалом в своей карьере. Кстати, когда я вернулся из Венки, операция «Китайская кукла» была уже закрыта. Никто о ней уже не вспоминал. Дело понятное, начальство сменилось, перед нами поставили другие задачи. Ну и мне, сам понимаешь, вспоминать про нее было тоже не с руки. Так что до сегодняшнего дня я про эту самую куклу и думать забыл. Хотя, конечно, интерес к этому делу оставался. А тут ты приходишь и говоришь. Меня к этому подтолкнул сам ход событий, дело Куркина и все остальное. Николай Иванович ничего не ответил. Он ждал, когда его подчиненный сделает следующий ход. Вот что проговорил Евгений после непродолжительной паузы. Мне бы нужно взглянуть на тех кукол, которые находятся в нашем хранилище. Зачем это тебе? Думаю, что это поможет мне разобраться в деле Куркина, поможет продвинуться. Евгений не стал докладывать шефу о том, что вертится в деле какая-то подозрительная женщина, это Лебедева. Он давно служил в организации и знал правила. Чем больше узнает начальство, тем больше нареканий получает подчиненный. И вообще свои источники каждый сотрудник держит при себе. Он, конечно, Лебедева это не слишком верит. Однако получается, что кукла играет в этом деле главную роль. Так что нужно ему посмотреть хоть на одну. «Ладно». Николай Иванович выдвинул ящик своего стола. «Попробуй. Ты знаешь, что нас не очень одобряет посещение специального хранилища, но в этом деле с китайскими куклами очень много непонятного. Может быть, ты в этом разберешься спустя столько лет?» Он достал из ящика бланк с замысловатой фиолетовой печатью. «Один пойдешь?» «С одним сотрудником, точнее, сотрудницей». «Ну хорошо, фамилию сам впишешь». Николай Иванович расписался на бланке и протянул Евгению. «На, дерзай!» Надежда Николаевна нажала на кнопку. За дверью раскатилась трель звонка. Дверь почти сразу открылась. На пороге стоял профессор Чибиков. «Рад вас видеть», – проговорил он и отступил в сторону. «Хочу вас познакомить со своим другом». Тут из полутемного коридора вышло огромное косматое существо. Это был большущий черный пес с рыжими подпалинами. Огромная голова, огромная пасть с внушительными клыками, густая шерсть, умные блестящие глаза. Пес был грозный, но очень красивый. Надежда чуть заметно попятилась, но постаралась не показать своего испуга. «Это Ченрезинг», – представил его профессор, – «тибетский мастиф». «Какое необычное имя!» Ченрезинг – это тибетское слово. Оно обозначает вечную душу, которая переходит из одного смертного тела в другое, от одного человека к другому в своем пути к совершенству. Пес подошел к Надежде, обнюхал ее, особенно задержавшись на ее сумке, затем отступил и лег на коврике. У Надежды создалось впечатление, что она только что сдавала какой-то экзамен. и вроде бы успешно его сдала. Профессор тут же подтвердил ее догадку. «Я знакомлю Чинрезинга со всеми, кто приходит в мою квартиру. Он очень хорошо разбирается в людях и сразу может определить, нет ли у гостя дурных намерений. Вы прошли проверку». С этими словами профессор прошел в комнату, пригласив Надежду следовать за собой. Гостиная профессора была оформлена в восточном стиле, то ли в китайском, то ли в японском. На стенах висели гравюры на шелке и рисовой бумаге, изображающие птиц, бабочек и цветы. Немногочисленная мебель была низкая, из лакированной черного дерева с изящной инкрустацией. Тут и там стояли лаковые шкатулки и нефритовые статуэтки. «Присаживайтесь», – профессор показал Надежде на низкое черное кресло. Надежда опустилась с него. Сидеть в этом кресле было неудобно. Дверь чуть заметно приоткрылась, пес профессора вошел в комнату и лег рядом с хозяином. «Он любит находиться рядом со мной», – проговорил профессор ласково. «Замечательный друг, прекрасный сторож. Вообще тибетский мастиф – это самое древнее из известных пород. Они писали еще Аристотель и Марко Поло. В Тибете эти собаки жили в монастырях. В Европу первого тибетца привезли в XIX веке в подарок королеве Виктории. Впрочем, вы приехали ко мне не для того, чтобы выслушивать лекции о собаках. Сейчас мы с вами выпьем чаю, а потом перейдем к делу». Профессор ненадолго вышел из комнаты. Чинрезинг не последовал за ним, только проводил хозяина взглядом. И вскоре вернулся с черным лаковым подносом, на котором стояли две чашки тонкого полупрозрачного фарфора и такой же чайничек. Он поставил поднос на низенький стол, разлил чай и пригубил свою чашку. На лице его проступило выражение блаженства. «Это настоящий улун», – проговорил он, поставив чашку на стол. «Мне привозят его из провинции Гуанчжоу». «Это в Японии?» – уточнила Надежда. И по выражению лица профессора поняла, что ляпнула ерунду. «В Китае», – ответил он сдержанно. Надежда Николаевна поднесла чашку к губам и попробовала. «Чай как чай», – подумала она. «Ничего особенного. Слегка отдает веником». Чтобы не обижать профессора и не портить еще больше его впечатления о себе, Надежда изобразила на лице восторг. Причем Чибиков, кажется, не поверил. Он встал, достал из одной из полок черную деревянную коробку, открыл ее и поставил на стол куклу. За последние дни Надежда видела уже несколько таких кукол, но все же каждый раз не переставала удивляться их красоте и тому, какими живыми они казались. Такое же юное миловидное личико, высокая прическа, шелковое платье, только бирюзовое, по которому золотом были вышиты хризантемы. «Ну, покажите мне же скорее ее сестру», – нетерпеливо проговорил профессор. Надежда открыла свою сумку и поставила рядом с куклой Чибикова свою. Две куклы и впрямь были похожи, как родные сестры, только платья у них были разные. Надеждина кукла была одета в платье темно-розового шелка. Надежде показалось даже, что куклы приветливо переглянулись и обрадовались друг другу. «Посмотри, Чинрезинг», – сказал. «Какая красота!» – воскликнул профессор, повернувшись к своему четвероногому другу. Однако пес не смотрел на кукол. Он насторожился, приподнял голову и прислушался к звукам, доносящимся из коридора. Теперь Надежда услышала негромкий скрип открывающейся двери. Пес вскочил и вылетел в прихожую. Профессор тоже поднялся на ноги. Тревожно взглянув на дверь, он переглянулся с Надеждой, схватил обеих кукол и спрятал их в деревянный ящик под столом. Только после этого выглянул в коридор. Надежда взглянула через его плечо. Входная дверь квартиры была открыта, и на ее фоне Надежда увидела силуэт человека в распахнутом черном плаще. Силуэт, напоминающий летучую мышь, с широкими раскинутыми угловатыми перепончатыми крыльями. Точно такой же силуэт, какой он увидел несколько дней назад в офисе фирмы «Телесеть». Лица незнакомца не было видно. Он стоял в полутемном коридоре. Сзади на него падал свет с лестничной клетки, поэтому на месте лица было только овальное пятно. При виде этого человека, да человека ли, Надежда почувствовала ужас. Не тот живой и понятный страх, какой она пережила в служебном помещении цирка, столкнувшись с один на один с тигром Васенькой, а тоскливый, леденящий душу ужас, какой вызывает у нормального человека встреча с абсолютным злом. Профессор Чибиков, однако, бросился навстречу незнакомцу, размахивая руками. «Кто вы такой? Как вы вошли? Что вам нужно?» Только сейчас, на фоне зловещего силуэта, Надежда заметила, какой Чибиков маленький и тщедушный. Она почувствовала щемящую жалость к этому умному, но слабому человеку, столкнувшемуся с мрачной, беспощадной силой. Черный человек шагнул вперед, наклонился над Чибиковым и проговорил бесцветным ледяным голосом. «Отдай куклу, тогда, может быть, я оставлю тебя в живых». «Что?» – воскликнул Чибиков, заслонившись тонкими руками. «Куклу? Ни за что! Никогда! Ни за что на свете! Вы получите ее только через мой труп!» «Это меня устраивает!» – прозвучал ледяной голос, и черный человек выбросил вперед руку, легко коснувшись груди Чибикова. Профессор ахнул и упал посреди коридора. Черный человек перешагнул через его маленькое тело, огляделся и прямиком направился к двери кабинета. Надежда, которая стояла на его пути, отскочила в сторону и сделала это своевременно, потому что в ту же секунду мимо нее пронеслось что-то огромное, черно-рыжее, косматое, словно сгусток яростной энергии, и пес Чибикова бросился на незваного гостя. Тот, однако, успел выбросить вперед руку, встретив Чингизов в полете. Надежде показалось, что из черной руки вырвалась короткая молния. В коридоре запахло озоном. На мгновение два темных силуэта слились в один. Затем собака отлетела в сторону и тяжело грохнулась на пол, не подавая признаков жизни. Незнакомец тоже покачнулся, однако он удержался на ногах и, покачиваясь, двинулся к кабинету Чибикова. Складки черного плаща волочились следом, как кожистые крылья летучей мыши. Надежда в ужасе следила за незнакомцем. Теперь она разглядела его лицо. Длинное, мучнисто-бледное, с плоским, словно расплющенным носом, с бесцветными глазами под тяжелыми складками век. Страшный человек прошел мимо нее, не замечая, вошел в кабинет, огляделся, двинулся вдоль книжных шкафов, приглядываясь к ним и даже, кажется, принюхиваясь, поравнялся с окном и снова превратившись в черный силуэт на фоне светлого прямоугольника. И в это время пес Чибикова тяжело поднялся с пола, сделал шаг вперед, еще один, встряхнул тяжелой головой, как будто вытряхивая воду после купания, и снова бросился в атаку. Косматым сгустком ярости он промчался мимо Надежды, ворвался в кабинет и налетел на черного человека. Тот не устоял на ногах, отлетел к окну. Окно было распахнуто, и черный человек перевалился через низкий подоконник и полетел вниз, с высоты восьмого этажа, беспомощно размахивая руками. Пес доплелся до окна, но тут силы оставили его, и он снова упал. Надежда, преодолев страх, вошла в кабинет. Первым делом она подошла к Чинризингу. Тибетский мастиф лежал на боку, грудь его тяжело вздымалась, глаза были открыты, и в них светилось торжество. Он выполнил свой долг, отомстил за хозяина, расправился с неизвестным злодеем. «Ничего, с тобой все будет хорошо, ты сильный», – проговорила Надежда и погладила верного пса. Он благодарно рыкнул и устало закрыл глаза. На всякий случай Надежда выглянула в окно. Она думала, что увидит распластанную на тротуаре черную фигуру, но внизу под окном никого и ничего не было, только чуть в стороне дворник поливал клумбу. Удивленно пожав плечами, Надежда Николаевна устремилась в коридор к профессору Чибикову. Тот лежал на боку, в такой же позе, как его пес, но, в отличие от Чинризинга, не подавал признаков жизни. Надежда опустилась рядом с ним на колени, послушала пульс. Пульс был, но слабый и неровный. «Скорую нужно вызвать», – пробормотала Надежда Николаевна. «Но пока еще она приедет». И тут она вспомнила, как дворничиха в доме, где жила покойная Куркина, рассказывала, как вызвала к той врача, тот врач приехал моментально и помог Елизавете Петровне. В голове моментально всплыл номер заветного телефона. Надежда специально отложила его в памяти на всякий пожарный случай. Она хотела набрать номер на мобильном, но вовремя вспомнила, что Елизавета Куркина просила дворничиху позвонить непременно со стационарного телефона. Надежда бросилась в кабинет Чибикова, нашла на столе громоздкий старомодный телефон, набрала номер 2035, услыхав сухой деловой голос, торопливо произнесла: «Добавочный 81». В трубке раздался негромкий щелчок, и после этого зазвучал сигнал отбоя. Надежда неуверенно положила трубку. Все ли она сделала правильно, не перепутала ли номер, правильно запомнила добавочный, не напутала ли чего-то дворничиха, ведь от этого зависит жизнь профессора Чибикова. Надежда снова подошла к окну, выглянула, перевесившись через подоконник. И тут с переулка стремительно вывернула черная машина. Остановилась, и из нее выбрался рослый человек с небольшим чемоданчиком в руке, быстро зашагал к подъезду. Хотя на нем не было белого халата, но что-то в самом его облике, в решительных, в то же время мягких движениях, выдавало врача. Надежда облегченно вздохнула. Этот человек вытащит Чибика, сделает все, чтобы спасти его. Но сама она не хотела сейчас ни с кем встречаться. Значит, нужно скорее уходить из квартиры профессора. Тут она вспомнила о своей кукле, подошла к столику, вытащила из-под него ящик. Две куклы лежали в нем, доверчиво прижавшись друг к другу. Надежде показалось, что они рады встрече после долгой разлуки и больше не хотят расставаться. Да и вообще, Чибикова, возможно, везут в больницу, а оставлять его куклу без присмотра нельзя. Надежда понимала, что все это отговорки, что она поступает нехорошо, но отбросила сомнения, положила в свою сумку обеих кукол, торопливо покинула квартиру. Таинственный доктор уже поднимался на лифте, а встреча с ним не входила в ее планы, и Надежда побежала вниз по лестнице, но вдруг остановилась на полдороге и задумалась. Доктор, конечно, свое дело сделает, но кто потом позаботится о профессоре Чибикове, ведь ему нужен уход? Надежда торопливо набрала номер Юли Полянской. «Слушай, бросай свой музей, быстро дуй на квартиру к Чибикову», – приказала она. «Плохо твоему профессору, сердечный приступ. Доктор сейчас у него». Юля ахнула и что-то сказала прерывисто. «Не тяни резину», – прикрикнула Надежда. «Потом будешь вздыхать и трястись, когда им полегчает». «Ну вот и ладно», – подумала она. «Авось, пока Чибиков болеет, они с Юлькой уж разберутся». Выйдя на улицу, она опасливо огляделась по сторонам. Все тот же дворник невозмутимо поливал цветы, больше никого поблизости не было. Надежда облегченно перевела дыхание и зашагала к автобусной остановке. И тут рядом с ней раздался знакомый голос. «Идемте, шеф хочет с вами встретиться». «Что?» Надежда повернулась и увидела идущую рядом девицу, ту самую по кличке Щука, с которой ей не раз приходилось сталкиваться. Сегодня на Щуке был наряд, соответствующий времени дня. Джинсы, темная майка, тапочки на босу ногу, волосы завязаны в хвост простой резинкой-махрушкой. «Да не вертите вы головой», – прошипела Щука. «Идите вперед, делайте вид, что мы не знакомы». «Куда это должно идти?» – взупрямилась Надежда. Странно, эта девица действовала на нее, как красная тряпка на быка. Надежде при виде ее раздражалась и хотелось все делать наперекор. Вот и сейчас она только что шла вперед, к остановке. Но когда Щука велела ей идти вперед, Надежде тут же захотелось остановиться. Впрочем, у них это было взаимно. «Да что вы вечно упираетесь?» – раздраженно прошипела девица. «Идите уже, говорят вам. Время дорого». «Я пойду», – проворчала Надежда. «Но только я пойду туда, куда считаю нужным». Возвращаться в любом случае было глупо, и Надежда пошла вперед, сердито глядя перед собой. И вдруг из-за куста сирени навстречу ей выдвинулся знакомый черный силуэт в распахнутом плаще. «Ой!» – вскрикнула Надежда и попятилась. Щука по инерции сделала еще один шаг вперед, едва не налетев на черного человека. Надежда метнулась в сторону и спряталась за спину девушки. Впрочем, она понимала, что это не слишком надежное убежище. «Уйди с дороги!» – проговорил незнакомец своим безжизненным ледяным голосом. «Ты еще кто такой?» – процедила Щука и встала в боевую стойку. В этот критический момент рядом с Надеждой затормозила серая неприметная машина. Дверца распахнулась, и знакомый голос проговорил: «Садитесь быстро!» «Вы очень вовремя», — ответила Надежда и села рядом с Евгением. Тот тут же выжил сцепление и рванула машина с места. «А как же девушка?» — озабоченно проговорила Надежда. «Разберется», — отмахнулся Евгений. «Взрослый человек, профессионал, пора самой научиться решать проблемы». Надежда оглянулась и увидела, что Щука и черный человек двигаются по кругу, делая ловкие выпады, словно исполняя какой-то ритуальный танец. «И куда мы едем?» – осведомилась Надежда через несколько минут. «В особо секретное хранилище», – ответил Евгений, покосившись на нее. «Что еще за хранилище?» «Спецхран. Место, где наша организация хранит разные важные улики, вещественные доказательства и вообще необычные предметы, с которыми пришлось столкнуться нашим сотрудникам в процессе работы. Все, кроме документов. Документы хранятся в другом месте, в особо секретном архиве. «И что же вам понадобилось в этом хранилище?» – осведомилась Надежда. «Вы не поверите. Там хранится еще 2 китайские куклы». «Ага, значит, вы поверили мне», – оживилась Надежда. «Поверили, что все это дело вращается вокруг кукол?» «Допустим, поверил», – нехотя признался Евгений. «И что же вас в этом убедило? Раньше вы были настроены весьма скептически». «То было раньше, а то теперь». «С вами невозможно разговаривать», – обиженно фыркнула Надежда. «Каждое слово приходится из вас клещами вытаскивать. Что вы за человек такой?» Евгений ничего не ответил, и она снова заговорила, устыдившись своей вспышки. «Ну, извините, а зачем вы хотели увидеть этих кукол?» «Сам еще не знаю», – неохотно произнес Евгений. «Может быть, что-то придет в голову, когда я на них посмотрю. Надеюсь на интуицию. Все же 2 куклы. Сравню их, подумаю». «Вообще-то 4», – выпалила Надежда. Она тут же пожалела, что выложила лишнюю информацию, но слово не воробей. Евгений повернулся к ней, взглянул цепко, пристально и спросил, что значит 4? «У вас с собой еще 2 куклы?» «Ну, не то чтобы да», – замялась Надежда, стараясь не смотреть в глаза Евгению. «Да, с собой 2. А вы на дорогу смотрите, а то в аварию попадем, как этот ваш лысый коллега». «Не попадем», – заверил ее Евгений, однако все же повернулся вперед. Несколько минут они ехали молча, затем он проговорил. «Это меняет дело. 4 куклы – это уже серьезно. Это достаточный материал для анализа». Они миновали площадь Восстания, проехали по Суворовскому проспекту. Впереди мелькнул голубой воздушный силуэт Смольного собора. Однако Евгений свернул налево, на Шпалерную улицу, и вскоре машина подъехала к старой водонапорной башне напротив Таврического дворца. Евгений заглушил мотор, они с Надеждой покинули машину и подошли к башне. Возле башни толпились дети разных возрастов с родителями. Они пришли на экскурсию в расположенный в башне музей воды. «Мы что, пойдем в музей?» – поинтересовалась Надежда. «Как-нибудь в другой раз», – отмахнулся Евгений, но вошел-таки в здание башни. «Ваши билеты?» – строго обратилась к нему пожилая служительница. «Мы фотчасть к Ашоту Георгиевичу», – ответил ей Евгений и прошел к служебному коридору. «Кто такой Ашот Георгиевич?» – полголоса осведомилась Надежда. «Понятия не имею». Евгений свернул за угол и остановился перед лифтом. Кабина подъехала тотчас же. Внутри на табло было несколько кнопок, обычные номера этажей от 1 до 3 и еще несколько, по-видимому, подвальных от -1 до -3. Однако еще ниже была кнопка без всякого номера. Евгений достал из нагрудного кармана пластиковую карточку, поднес ее к этой кнопке. Дверцы лифта сомкнулись, и кабина заскользила вниз. Наконец она остановилась, дверцы открылись. Надежда и ее спутник вышли из кабины. Они оказались в просторном, ярко освещенном помещении, посреди которого стоял обычный конторский стол. За ним сидел лысоватый дядечка средних лет с очень бледным лицом. Видимо, сказывалось долгое пребывание в подвале. «Документы», – проговорил он, обращаясь к прибывшим. Евгений положил перед ним на стол бумагу, которую выдал ему Николай Иванович. Клерк внимательно изучил бумагу, кажется, даже обнюхал ее, вернул Евгению и произнес. «Все как будто в порядке. Можно пройти?» «Нет, пока еще нельзя». «А в чем же дело?» – нетерпеливо осведомился Евгений. «А вы не знаете?» – клерк посмотрел на него пристально. «Вы же должны еще назвать сектор, в который направляетесь». Евгений растерянно молчал. Бледнолицый клерк уже потянулся к кнопке на левом углу стола, должно быть, собрался вызвать охрану. И тут Евгений вспомнил больницу, куда он проник, чтобы поговорить с Валерием. Перед тем, как отключиться, Валерий произнес какие-то странные слова. «Хабаровск, 78», – проговорил Евгений. «Все правильно», – невозмутимо отозвался клерк, убрал руку от левой кнопки, вместо этого нажал правую, и позади него открылись раздвижные дверцы и еще одной лифтовой кабины. Евгений и Надежда вошли в эти двери, но оказались не в кабине лифта, а в маленьком вагончике с большими окнами, точнее, иллюминаторами. В вагончике их уже поджидал человек, удивительно похожий на клерка при входе, такой же невзрачный, лысоватый, неприметный. «Хабаровск, 78», – проговорил Евгений, не дожидаясь вопроса. Вагоновожатый солидно кивнул, нажал кнопку на пульте и объявил. «Следующая остановка – Хабаровск, 78». Дверцы вагончика закрылись, и он заскользил в темноту. Надежда видела в иллюминаторе пролетающие мимо неровные стены подземного туннеля, в потеках воды и змеящихся в трещинах. Наконец вагон начал замедляться, прокатился еще немного по инерции и остановился. «Конечная! Хабаровск-78!» – торжественно объявил вожатый. Дверцы вагончика раздвинулись. Прямо напротив них оказался металлический мостик, который вел к нише в стене тоннеля. В этой нише находился стеллаж, на полках которого стояли ящики и коробки с разноцветными этикетками. Надежда и Евгений подошли к стеллажу, чтобы рассмотреть его содержимое. «Я не буду вам мешать», – сказал им водитель вагончика. «Вернусь за вами через 40 минут». Дверцы закрылись, и вагончик умчался в темноту. Стеллаж и вся ниша были освещены яркими люминесцентными лампами, но за пределами ниши царил мрак, в котором клубились бесформенные тени. Надежда почувствовала себя крайне неуютно, но постаралась не показывать это своему путнику. «Ну и где же эти куклы?» – проговорила она нарочно бодрым голосом. «Нужно поспешать, ведь у нас всего 40 минут». «Да-да», – пробормотал Евгений, рассматривая содержимое стеллажа. «Надо же, чего здесь только нет! Материалы по Тунгусскому метеориту, дело Вольфа Мессинга, надо же! Тут что-то про Гагарина, он, оказывается, не погиб! Давайте перейдем к нашему делу!» «Да, конечно, понимаете, я здесь никогда не был и больше не буду, а здесь чего только нет! Это только одна секция хранилища! Ага, вот оно, дело «Китайская кукла». Евгений снял с полки большую картонную коробку, открыл крышку. Надежда с любопытством заглянула через его плечо. В коробке лежали две куклы. Одна была похожа на тех кукол, которых Надежда принесла с собой, только платье на ней было из тонкого белого шелка. Вторая же кукла была совсем другая. Она представляла собой крепкого старика в расшитом золотом халате. Старик опирался на посох и смотрел перед собой умными проницательными глазами. Казалось, он видит всех насквозь и все знает о человеческой природе. «Ну, вот они», – проговорила Надежда. «Теперь у нас целых 4 куклы. И что, у вас появились какие-то мысли? Дайте подумать». Евгений расставил кукол в ряд, долго смотрел на них, потом переставил в другом порядке. «Не знаю, в этом должен быть какой-то смысл, но я его не вижу». «Почему кто-то так хочет заполучить этих кукол? Почему 40 лет назад руководство послало молодого Николая Ивановича на Алтай за одной из них? Почему сейчас, через 40 лет, охота за куклами снова началась? Чем они так важны, что кто-то не останавливается даже перед убийством, чтобы заполучить очередную куклу? Явно не из-за антикварной ценности. И в историю о том, что эти куклы вовсе не куклы, а живые люди, я тоже не верю. Во всем этом должен быть какой-то смысл». Евгений снова переставил кукол. При этом кукла учителя упала на бок. Пола ее халата отогнулась. «Смотрите, здесь что-то прикреплено». К изнанке халата был приколот крошечной золотой булавкой кусочек шелка с нарисованным на нем иероглифами. «Ага, это уже интересно», – оживился Евгений. «Это какая-то надпись». «Только не говорите мне, что вы умеете читать по-китайски». «Нет, конечно, не умею, но найти человека, который умеет, явно не составит труда». «Да, конечно», – согласилась Надежда, вспомнив профессора Чибикова. А Евгений тем временем отогнул подол белого платья второй куклы. И там тоже оказался приколот шелковый лепесток с иероглифами. «Ну вот, кажется, все это начинает приобретать смысл», – удовлетворенно продолжил Евгений и повернулся к Надежде. «Теперь посмотрим, что прячут ваши куклы». В это время из темноты с грохотом вылетел вагончик. «Неужели прошло 40 минут?» – удивленно произнесла Надежда и взглянула на часы. «Да нет, еще полчаса не прошло». «Что-то он поторопился». «Ну, придется и нам поторопиться». Евгений приподнял подол бирюзового платья, как будто кукла хотела перейти через лужу. Вагончик остановился. Его двери разъехались, и раздался холодный выразительный голос. «Вы хорошо поработали. Нашли для меня всех кукол. Теперь вы больше не нужны». «Что за черт?» – проговорил Евгений, повернувшись на голос. «Это еще кто такой?» В дверях вагончика стоял высокий человек в распахнутом черном плаще, напоминающем перепончатые крылья летучей мыши. Как и прежде, он был освещен сзади, и вместо лица был виден только смутно белеющий овал. «Это он!» – испуганно вскрикнула Надежда. «Тот человек, который охотится за куклами, это он убил парня в офисе телесети, он вломился в квартиру Чибикова. Думаю, он же проник в музей Скобичевского и убил Елизавету Васильевну Куркину». «Как он попал сюда?» – вполголоса отозвался Евгений. «Здесь и такая серьезная охрана». «Хватит пустых разговоров», – оборвал его черный человек и шагнул на мостик. Евгений вытащил пистолет, но не успел поднять его. Страшный незнакомец первый скинул руку, и из нее вырвалась короткая свинцовая молния. И Евгений упал. Черный человек повернулся к Надежде и пристально взглянул на нее. Надежда впервые увидела его глаза, белесые, полупрозрачные, как две мутные льдинки. «Не надо», – проговорила она тихо, стыдясь собственного малодушия. «Я вам ничем не помешаю». Бледное лицо чуть заметно скривилось. Должно быть, это была презрительная улыбка. Черный человек перешагнул через Евгения, поднял одну за другой кукол, отогнул подолы платьев, отколол шелковые лоскутки. Последней была кукла в темно-розовом платье. «А где та записка, которую хранила эта кукла?» – процедил он, пристально взглянув на Надежду. «Куда вы ее дели?» «Я не знаю», – робко отозвалась Надежда. «Честное слово, я вообще только что узнала о существовании этих лоскутов». «Не нужно со мной играть», – черный человек скрипнул зубами. «Это опасно для жизни. Говори, где последняя записка?» «Клянусь вам, я не знаю», – повторила Надежда. «Должно быть, ее забрал тот китайский профессор Джао Ли. Это ведь его кукла». «Никакие клятвы тебе не помогут». Черный человек нависист над Надеждой. Она близко увидела его лицо. Длинное, мучнисто-белое, с плоскими, словно расплющенным носом, с бесцветными глазами под тяжелыми складками век. «Последний раз спрашиваю, где записка?» «Здесь!» – донесся из темноты громкий и уверенный голос. Надежда обернулась и увидела старого китайца, профессора Джао Ли, с которым она познакомилась во время своего драматического визита в музей кукол. Только на этот раз профессор был одет не в строгий европейский костюм, а в халат из тяжелого черного шелка, расшитого золотыми драконами. Эта одежда удивительно преобразила старого китайца. Он вовсе не казался теперь старым и слабым. В его облике проступили непреклонная сила и величие. Хотя в руке его был суковатый посох, но он выглядел скорее не подпоркой немощного старика, а символом власти. «Вот записка, которую ты ищешь», – проговорил китаец и поднял над головой шелковый лоскут. «Отдай мне ее, старик», – прошипел черный человек и протянул руку за лоскутом. «Попробуй взять сам». Джао Ли спрятал лоскуток в рукав своего халата и сделал маленький шаг назад. Черный человек зарычал, как зверь, бросился вперед, но профессор с неожиданной ловкостью отступил в сторону, и злодей едва удержался на краю платформы. Он развернулся, выбросил вперед руку, но Джао Ли взмахнул своим посохом и выбил из руки злодея какой-то небольшой блестящий предмет. Надежда пригляделась и поняла, что это обычный электрошокер. Ну, может быть, не совсем обычный, а какой-то суперпродвинутый. Так вот, какими молниями повелевает этот черный злодей. Современная техника и никакой мистики. Надежда сочувственно взглянула на Евгения. Он, кажется, уже пришел в себя, приоткрыл глаза и даже попытался подняться, но пока еще был слишком слаб. Тем временем схватка между китайским профессором и черным человеком была в полном разгаре. Профессор ловко управлял своим посохом, но возраст давал себя знать. Джао Ли начал заметно уставать, а его противник был еще полон сил. Лишившись шокера, он вытащил длинный нож и теперь теснил профессора, размахивая своим оружием. «Лучше отдай мне записку», – прошипел он, бросаясь вперед. «Никогда». Профессор взмахнул посохом и попал в плечо противника. Тот немного отступил, оказавшись рядом с Евгением. Тот протянул руку и подобрал валявшийся на полу шокер. Синяя молния вырвалась из руки Евгения, и черный человек, как подрубленное дерево, упал на платформу. Через несколько минут все участники драматической сцены сидели на платформе в ожидании помощи. Евгений уже вполне оправился. Он надел на черного человека наручники, и тот злобно оглядывался по сторонам, как попавшийся капкан хищник. Профессор Джао Ли с просветленным лицом разглядывал шелковые лоскутки с начертами на них иероглифами. И только Надежда Николаевна, прижимая к груди кукол, не находила себе места от любопытства. «Профессор!» – наконец не выдержала она. «Что это за лоскутки? Какую тайну хранили эти куклы?» Старый китаец молчал, не зная, с чего начать, и Надежда нетерпеливо добавила. «Ну, признайтесь же, что здесь нет никакой мистики? Это просто куклы, а не заколдованные люди!» «Куклы!» – кивнул профессор. «Но очень старинные и ценные. И с ними действительно была связана древняя легенда о даосском отшельнике и его ученицах. Но так или иначе, эти куклы принадлежали последней правительнице Китая, вдовствующей императрице Цыси. Когда войска западных держав подошли совсем близко к Пекину, императрица испугалась. Она решила спрятать в надежное место самые ценные своих драгоценностей. Вы догадываетесь, что украшения всемогущей императрицы были просто бесценны? Цыси отправилась в тайное место с одним из своих приближенных. Не с Лаомэнем случайно? Именно с ним, кивнул профессор. Спрятав драгоценности, императрица записала их местоположение на куске шелка, разрезала этот кусок на несколько частей и приколола эти куски к одежде своих любимых кукол. Надо сказать, что императрица была очень суеверна. Она верила, что это не простые куклы, и что они сумеют сохранить ее тайну. А самих кукол Цыси доверила Лаомэню. Вскоре императрица умерла, а Лаомэнь по дипломатической надобности отправился в Россию. Кукол он взял с собой. В то время в Китае активно действовали европейские разведки, в основном немецкая и английская. Резидент немецкой разведки барон фон Нойман пронюхал о спрятанных сокровищах императрицы и захотел завладеть ими. Самолично завладеть. Он подкупил служанок Цыси и узнал о том, что тайна доверена Лаомэню и куклам. Надо сказать, что барон принадлежал к очень древнему саксонскому роду, в котором из поколения в поколение передавались не только замки и поместья, но и тяжелая психическая болезнь. Носители этой болезни почти всегда казались вменяемыми, но иногда впадали в буйство, круша все вокруг себя. В такие минуты их запирали в застенки фамильного замка, пока не пройдет приступ. Сам барон, чувствуя приближение приступа, делал себе укол морфия и просто засыпал. За исключением тех случаев, когда ему было выгодно использовать собственное буйство, чтобы напугать кого-то. Барон отправился вслед за Лаомэнем в Петербург. Здесь он попытался завладеть куклами, но Лаомэнь то ли спрятал их, то ли раздал своим знакомым, Скобичевскому и девушкам, а также путешественнику Чибикову. Вскоре Лаомэнь умер, и барон фон Нойман был случайно убит во время очередного приступа. Информация о куклах каким-то образом попала к начальникам спека Глебу Бокию. Он не знал точно, в чем заключается их тайна, но пытался найти кукол императрицы, и двух из них действительно отыскал. Потом его расстреляли, спека распустили, но какие-то сведения о китайских куклах сохранились, и через какое-то время новое руководство организации вновь открыло операцию «Китайская кукла». Дальнейшее вы в общих чертах знаете. Не знаю только одного – «Кто этот человек?» – Надежда кивнула на понурившегося злодея. «Это внук барона фон Ноймана. Думаю, нашел записки своего дела и решил отыскать сокровища последней китайской императрицы. С этой целью он и приехал в Россию. Ему по наследству передалась страсть деда к поискам сокровищ, а также его болезнь. И именно из-за нее он устроил погром в квартире Елизаветы Васильевны Куркиной. Затем он выкрал очередную куклу из музея, убил случайного человека в компании «Телесеть». Одновременно с этим он подкупил вашего бывшего коллегу. Коллегу профессор повернулся к Евгению, чтобы тот попытался вытащить из хранилища двух кукол и нейтрализовал вас. «Я так примерно и думал», – помрачнел Евгений. «Да, профессор, а что это за фантастическая сцена была в музее кукол? Театр теней, битва кошки с летучей мышью?» «Извините», – профессор смущенно улыбнулся. «Это я устроил. Сжег одну тибетскую травку, которая вызывает галлюцинации. Я хотел, чтобы вы включились в игру, унесли мою куклу, чтобы пустить Ноймана по ложному следу. Мне нет прощения». «Да уж, действительно», – нахмурилась Надежда. «Вы же знали, какой он опасный человек». «Меня может извинить только то, что я следил за вами, и когда ситуация стала действительно опасной, вмешался». «Ладно, замнем», – отмахнулась Надежда. А что теперь будет с этими куклами и тайной, которую они хранили? Извините, но записку старой императрицы я заберу. Именно за ней меня послало китайское правительство. Сокровище Цыси – это национальное достояние Китая. Так вы, выходит, не профессор, а мой коллега, оживился Евгений. Не только профессор, поправил его Джао Ли. С запиской все ясно, проговорила Надежда Николаевна. А что будет с куклами? И она аккуратно поставила на землю кукол, которые смотрели друг на друга с радостью, как будто правда сестры встретились после долгой разлуки. Что ж, кукол я могу оставить вам на память об этом удивительном деле. Конечно, они старинные, ценные, но и ваш вклад в поиск сокровищ Цыси неоценим, так что можете по своему усмотрению распорядиться всеми куклами. «Всеми семью?» – уточнила Надежда. «Почему семью?» – скинулся Евгений. «Две куклы, собственно, спецхрана. Если я их не верну, меня самого оставят здесь на хранение. Вот остальными пятью можете распоряжаться». «Ну, эту куклу я, конечно, верну в музей кукол», – проговорила Надежда, отложив в сторону куклу с темно-розовым платьем. «Эту профессору Чибикову, эту в Лиловом отнесу Юльке Полянской в музей-квартиру Скобичевского». Хотя они ее, кажется, списали. Но это не дело. Все же это единственный подлинный экспонат. Эту в синем платье, что принадлежало покойной Куркиной, отнесу той девочке, дворничкиной дочкой. Пускай память останется. А эту? Надежда загляделась на куклу в темно-красном платье, которое когда-то принадлежало Марии Ставрогиной. Прямо и не знаю. Возьмите себе, улыбнулся Джао Ли, для вашей внучки. «Все-то вы знаете», – пробормотала Надежда. «Ну ладно, они как раз скоро в отпуск приедут. Хоть Светка и большая девочка, 11 скоро, но все же от такой красоты не откажется». Дома Надежду встретил вернувшийся пораньше муж. А еще много разных деликатесов и большой букет роз. Муж пытался загладить вину. Надежда улыбнулась ему ласково, давая понять, что все его проступки забыты. И ушла в гостиную, чтобы поставить розы в вазу. Там хозяйничал Бесик. Вспомнив юные годы, он катал по полу клубок ниток. При появлении Надежды он спрыгнул на диван, и тут же сам собой включился телевизор. Наверное, кот нажал кнопку на пульте. «Бесик, выключи сейчас же!» – машинально произнесла Надежда, но тут обратил внимание на экран. Передавали региональные новости. Несколько дней назад, во время строительных работ, в районе поселка Саблино произошло оседание грунта, говорил диктор хорошо поставленным голосом. При этом экскаватор провалился в подземную полость. К счастью, водителю удалось спасти. Однако дело не ограничилось сломанным экскаватором. В результате оседания грунта была разрушена крупная пещера, нарушился баланс подземной экосистемы, и обитавшая под землей популяция летучих мышей вылетела наружу. В связи с этим в последние дни в городе и области жители часто встречаются с этими необычными животными. «Вот оно что!» – проговорила Надежда. «Как я и думала, все имеет вполне прозаическое объяснение». «Надя!» – раздался вдруг из прихожей голос мужа. «Что это?» «Боже мой!» – в панике подумал Надежда. «Что он там нашел? Неужели я оставил какие-то улики своего подпольного расследования? Какая неосторожность!» «О чем ты?» проговорила она самым невинным голосом, выходя в прихожую. Муж стоял возле столика с телефоном, держа в руках китайскую куклу. «Ах, это!» – протянула Надежда с облегчением. «Да это я около метро куклу купила. Думаю, подарить Светочке. Как ты считаешь, ей понравится?» «Китайская, конечно, но вроде бы не халтура». «А что? Красивая!» – одобрил муж. «Надо же, умеют китайцы делать, если захотят».